остановились на некоторых очень важных для нас мыслях. Ну, прежде всего, мысль была такова, что как большое судно управляется рулем, то есть килем, так и человек управляется мыслями. И вот очень важно знать качество этих мыслей. Если наши мысли сходятся с мыслями Божьими, да, и мы руководствуемся этими мыслями, то для человека наступает благо. То есть он получает в душе свое необходимое направление. То есть развивается в нужном и правильном направлении. То есть старается, чтобы его душа исполняла себя. То есть человек вырос в меру, как апостол Павел говорит, в меру возраста Христова. И знаете, что на этом пути человека подстерегает много опасностей, вот, и нужно свой корабль вести среди многих подводных рифов и всяких айсбергов, поэтому надо стараться, чтобы эта мысль была мыслью в Боге. Вот. И в этом плане для нас Священное Писание в понимании святых отцов очень важно. Почему? Потому что они предочистили свою природу путем подвига, да, стяжали благодать Святаго Духа, и Священное Писание и жизнь духовную понимали так, как она должна соответствовать действительности. То есть у них был опыт. Да. Ну вот. Так вот, в предисловии одной книги есть такие слова очень интересные. Вот «Бог есть любовь, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Но как трудно нам, людям, согласиться с этим? Трудно, потому что наша жизнь личная, окружающая нас жизнь, и жизнь всего мира свидетельствует скорее об обратном, что жизнь не свет, а часто мрак. На самом деле, где же этот свет любви Отца Небесного, если все мы, подходя к концу своей жизни, вместе с праведным Иовом многострадальным, в горечи сердца нашего сознаем: «Лучи думы мои, достояние сердца моего разбиты, дни мои прошли, преисподней станет домом моим. Где же после этого моя надежда и то, что от юности тайна, но сильно искало сердце мое, кто увидит?» Так говорил Иов. Сам Христос свидетельствует, что Бог внимательно промышляет, то есть заботится о всей твари, что ни одна малая птица им не забыта, что Он заботится даже об убранстве травы, и что о людях Его забота еще несравненно большая, настолько, что у нас и волосы на голове все сочтены, пишет, значит, Спаситель, говорит в Евангелии от Матфея. Но где же этот внимательный до последней мелочи промысел Божий? Все мы подавлены зрелищем неудержимого разгула зла в этом мире. Миллионы жизней, часто едва начавшихся, и прежде даже чем достигнуто само сознание жизни, с невероятной жестокостью вырываются из этой жизни. Итак, зачем же дана нам эта нелепая жизнь? И вот жадно ищет душа встречи с Богом, чтобы сказать Ему: «Зачем Ты дал мне жизнь? Я пресыщен страданиями, тьма вокруг меня. Зачем ты скрываешься от меня? Я знаю, что ты благ, но почему ты так безразличен к моему страданию? Почему ты так иногда жесток и беспощаден ко мне в моих болезнях и страданиях? Я не могу тебя понять». Это я вам читаю предысторию книги о старце Силуане, который написал отец Афроний Сахаров, знаменитый духовник, который 5 лет тому назад отошел к Богу в день преображения. Это афонский старец, который позднее под Лондоном в местечке Эссексе организовал знаменитых 2 монастыря, мужской и женский. И был духовником, основателем этих монастырей. Вот он написал такую дивную книжку о старце Силуане. И вот в этой книге он написал маленькое вступление, отец Сафроний. Отец Силуан Афонский причислен к лику святых. Он был русский подвижник. И вот многие люди, десятки, сотни, тысячи людей в мире читают эту книгу. Она переведена на многие языки. Переведена на, и на греческий, и на английский, и на французский. И, конечно, она была на русском написана. Вот. Но эта книга очень знаменита сейчас во многом благодаря, конечно, отцу Сафронию и его братству. вот, братство Иоанна Крестителя, которое могло, там люди знают по 3-4 языка, они издательской деятельностью занимаются, они перевели эту дивную, чудную книгу. Да, ну вот я бы хотел обратить сегодня ваше внимание, потому что мы все касаемся вопросов духовной жизни, но я заметил, что многие из вас не знают христианского вероучения, к сожалению, не знают о Боге, промыслителе, о свойствах и сущности Божией, о персональных свойствах Святой Троицы, много-много вопросов не знают. Но мы немножко преднамеренно пошли таким путем, что мы постарались взять средоточие как бы внутренней душевной жизни, да, а потом мы постепенно перейдем и на вероучение, потому что некоторые знают хорошо вероучение, некоторые, так сказать, не очень. Вот. Но, да, какое же соотношение, возникает вопрос, между внешним знанием, то есть знанием, которое мы получаем от слышания, то есть о вере, читаем символ веры, разбираемся в богословских вопросах, и какое же соотношение с опытным, сердечным, благодатным знанием? И вот этот вопрос очень важен, потому что можно быть богословом, который старается, да, жаждущий достать дна колодца, да, вместо того, чтобы пить воду. Вот один из старцев так сказал о богословах, которые не стараются жить духовной жизнью, а стараются исследовать глубины Божии. Он говорит, они похожи на людей, которые очень хотят пить, но не пьют, а стараются достать дна бездонного колодца и засыхают, да, от того, что не могут напиться. Вот, но где же эта мера, когда и внешнее знание, и внутренний опыт, да, они могут сойтись. Да, ну вот, что по этому поводу пишет сам отец Сафроний в своей книге? Да, он говорит так, объясняет в главе о благодати и рождаем ею в догматическом сознании. Догматическое сознание, надо пояснить, что такое догма. Догма – это непреложная истина о Боге, которую открыл сам Бог. Поэтому догматика – это наука о непреложных, богооткровенных истинах, открытых самим Богом. А где открыто? В Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Вот поэтому догматика – это наука о непреложных, то есть вечных истинах, открытых самим Богом. Но изъяснена она, вот, более удобно, да, эти истины веры, они изъяснены на вселенских соборах. Разъяснены народу и приняты такие вероучительные постановления. Вот эти вероучительные постановления на греческом языке называются оросами. Орос – это вероучительный документ. Орос. Орос Халкидонского собора известен очень. Вот, соборов было семь. Наш первый Вселенский собор был в 325 году в Никее, последний тоже был в Никее в 787 году. И последующий собор, чем занимались Вселенские соборы? Вселенские соборы не только разъясняли в вероучительных своих документах истины о Боге и, да, промыслители, и о Боге Отце, Сыне и Святом Духе, но также защищали Церковь от всевозможных посягательств различных ересей. Ересей было очень много, свыше 20 ересей. То есть ересь – это неправильное учение о Боге, неправильное, вредное. Вредные для души и так далее. Поэтому в первые века христианства очень сильно дьявол восставал против веры, да, и старался сеять всевозможные такие языческие представления, гностические, такие неправильные представления о Боге. И вот свыше 20 ересей обрушилось на церковь. Вы знаете, что вначале, конечно, были страшнейшие лютые гонения, вот, но потом, видя, что невозможно сломать физически, то дьявол стал стараться сломать людей духовно, то есть интеллектуально, так сказать, в области мысли и так далее. Вот, поэтому мы должны четко знать, что такое ересь, что такое догма, да, догматика. Вот некоторые в всяческих политических статьях в свое время, в 20-30-х годах, говорили, что сухая догма, да. Но вот я вам сейчас какую-нибудь догму скажу. Например, что, ну, какую-нибудь такую вот, знаете, что, ну, хотя бы в нашей галактике, да, есть одно Солнце и одна Луна. Ну, вы знаете, да, в нашей вот к нам лежащей галактике находится одно Солнце, одна Луна. Это что, догма? Это непреложная истина, да? Или, например, все мы с вами дышим кислородом. Но это догма или нет? Ну, непреложная истина, да. Ну, а кто вам скажет? Вы знаете, это очень, это сухая мысль, да, это сухая догма. Это говорит, могут говорить люди, которые не понимают сущность истин, непреложных истин. Поэтому вероучение, оно раскрывает эти истины. Вот, поэтому много можно встретить книг. Так вот, у нас стоит вопрос. Какое же соотношение веры и знания? И в чем состоит, собственно говоря, знание? Знание бывает внешнее, и знание бывает внутреннее. Вот один богослов сказал, что вера и есть вид знания. Ибо верою познаем. Как это нам понять? Дело в том, что вот можно ли познать любовь через знание? Можно ли познать красоту без знания? Можно. А можно ли знанием только одним усвоить любовь? Невозможно, да? То есть даже вот в окружающем нас мире, то есть есть какой-то вид знания, который можно усвоить только душой. Так ведь? Почувствовать. Только душой. То есть есть области, даже вот в окружающей нас, которые можем постигать только душой. Вот мы иногда, по любви к человеку, можем предугадывать их мысли. Угадывать намерение, правда? Вот мать очень горячо любит дитя, она предугадывает его намерение. Он даже, может быть, еще не сказал, она уже чувствует, что ему надо, правда? То есть есть, значит, вот она любовью своей познает. А вроде даже иногда бывает, что человек чувствует больше, чем понимает. Он говорит, вот я все, батюшка, понимаю, но сказать не могу. Выразить не могу. Поэтому вот есть вещи, которые постигаются вот только душой, только любовью. Также истины в области веры, они постигаются в основном опытным путем, через определенную радость. Эта радость в православном вероучении называется благодать. Благодать, она сверхприродна. То есть благодати, как бы вот, ну, нет в природе. Вас спросят, а где берут благодать? Вы бы сказали, знаете, вот она там-то растет, или вот природа производит такие-то благоухающие цветы. Вот вы понюхайте, и у вас будет на душе вот такое какое-то неземное совершенно состояние. Вот. Иногда люди пытаются природу назвать, вот вы говорите, посмотри, какая благодать. Иногда этим словом они нарекают какие-то, ну, такие естественные красоты. Вот говорят, как хорошо, такая благодать, да? Но на самом же деле благодать – сверхприродное явление. Это отношение к человеку, облагодатственному, это желание соединиться с сверхприродной сущностью. Вот. Быть причастником неотмирных, нетварных, быть сопричастником неотмирных, нетварным энергиям. Вот эти нетварные энергии, вот, они часто бывают видимы подвижниками Святой Горы. Вот, этот свет называется фаворским. То есть нетварный, благодатный, несозданный. Нетварный, когда говорится, подразумевается несозданный. И вот это свет неприродный, он сверхприродный. Этот свет от природы, Божьей природы, не от природы созданной, видимой, а свет сверхприродный, он относится к природе божества. Вот этот, когда мы открываем Евангелие Иоанна, там говорится, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Здесь имеется в виду не свет солнечный, а свет, который идет непосредственно от Святой Троицы. Вот этот свет, он очами людскими не виден. Но если человек достигает меры чистоты сердечной, меру, так сказать, бесстрастия, он по желанию Бога, Господь может открыть человеку зрение, и он может видеть этот свет. Вот много лет тому назад в Троицком соборе была одна прихожанка, которая ходила туда много лет. Вот, и она имела такое чистое сердце, такое глубокое, значит, покаяние, что во время литургии она все время видела, как в чашу спускается свет, и в этом свете видела голубя. он нематериальный такой, как воздушный. И вот она однажды, ничего она не читала, конечно, богословских книг не знала, ну, уходил человек, молился, каялся, все, литературы не было. И вот однажды на исповеди она говорит одному батюшке, звали его отец Николай, он уже почивший, и он мне рассказывал. «Вы знаете, — говорит, — батюшка, вот со мной что-то такое происходит, — говорит, — на службе». Он говорит: «А что такое?» «Вы знаете, вот когда начинают петь Ижехерувимы, в это время я вижу свет, как бы он идет сквозь купол. И в этом свете, постепенно свет расширяется, расширяется, вот, и в этом свете начинает появляться голубь. И этот голубь опускается в чашу и исчезает. Вот что это такое со мной?» Она спрашивает священника. Он говорит: «Это Дух Святой сходит». Вот. «А почему я вижу, а другие не видят?» Он говорит: «Это Бог тебя, он старается, постарался ее защитить от тщеславия, правда? Скажет: вот ты какая хорошая, а другие плохие. Вот он постарался ее охранить от тщеславия и превозношения. И он сказал: это Господь по великому милосердию тебе показывает, для того, чтобы ты не впадала в будущем, от когда у тебя будут телесные, физические страдания, предсмертные, там, может быть, какие-то испытания. Он тебя поддерживает, заведомо поддерживает, чтобы ты вспоминал о том, что Господь настолько силен, что Он может помочь человеку всегда, на всех путях, и чтобы ты в эти моменты испытаний призывал Его». Но он ее как-то старался охранить и поддержать, потому что, говорит, в будущем мы не знаем, что, как бы, что готовит тебе Господь, но он показывает будущую жизнь еще, кроме того прочего, всего прочего, он показывает, что вот этот свет, он должен проходить вот и в причастие, и в душу каждого человека. Вот. Ну, неизвестно, он мне не говорил, проникал ли вот этот нетварный свет к ней самой в ее душу. Но известно из опыта церкви, что вот этот фаворский, так называемый, причем фаворский, потому что Господь на горе Фавор преобразился перед своими учениками. И лицо его стало, и ризы его стали белы, как снег. То есть это на лето же было, правда? Август месяц, вы все знаете, когда преображение. То есть блистал, то есть лицо его блистало. А вот многие говорят так: а как же так? Вот в таких обыкновенных днях Господь не сиял. Господь всегда сиял. Но свое сияние Он открыл этим людям в определенный момент, для того, чтобы поддержать их, потому что впереди предстояли страшные страдания. Страдания на Голгофе. В последующем. Поэтому Господь их укреплял. Он им показывал, что Он идет добровольно на страдания и пройдет через эти страдания, да, и что этот вот свет, эта радость, они настолько были сильны, что апостолы, которые находились здесь, один, вы знаете, на иконах изображает, он закрыл лицо руками, да? Видно, что он как бы покатился с горы и закрыл лицо руками, да? А другие смотрят, и такие лучи как бы идут от Спасителя и проникают в них. Потому что кто-то по греховности не мог выдержать этот свет. Он как бы внутри человека еще и обжигал. А некоторых он радовал и веселил. И они все более и более проникали с этим светом. Вот так нечто подобное было с Моисеем, пророком, когда он сходил с Святой Горы, то тот свет, который был, шел из его лица, люди не могли смотреть, и поэтому он свесил с лица плат, потому что он обжигал людей. Вот этот свет не его, но и шел через него. Так вот, свет, который шел от Спасителя, он настолько был радостен, что апостолы сказали: вот хорошо нам здесь быть, хорошо нам здесь быть, по-славянски, сотворим три кущи, то есть три места, где можно нам жить всегда. Да, одно тебе, одно Илье, а другое Моисею, да? Да, но в это время раздался глас небес глаголющий, да, глас Отца, голос Отца: «Сей Сын Мой возлюбленным, в Нем же Мое благоволение, Его слушайте». И Спаситель, значит, стал говорить о предстоящих страданиях. Вот, очень важно. Поэтому, когда мы говорим об опыте нетварных энергий, об опыте соприсносущности природе, вот эти энергии – это есть природа самого Божества, вот, лиц Святой Троицы. Так вот, конечно, эта благодать, эта радость фаворского нетварного света, мы, когда душа наша будет отходить из здешней земной жизни, мы будем видеть этот свет. Все без исключения. Он будет ровный, такой этот свет. И те души людей, которые уже здесь на земле невидимо причащались этого света, но даже невидимо для себя. Каким образом? В таинстве крещения, в таинстве святого причащения. Мы принимаем, но не видим его. Так вот, когда душа будет отделяться от тела, она зримо душой увидит этот свет. Да, одних этот свет будет радовать и даже веселить. Это те, кто действительно к этому свету шли всегда, старались принимать себе таинство, старались жить в покаянии, делали, творили добро. Кто в Бога богател, как говорят, кто богател в его любовь. Вот. Но те же, кто любил зло, страсти, этот же самый свет, он будет жечь нестерпимым огнем. И в этом будет состоять вечная мука человека. То есть грешники в аду и в гиене уязвляются мечом любви, вот этим самым светом. Вот образно так говорится, грешник уязвляется в раю, то есть в аду, мечом любви, то есть светом, радостным светом, который он не может принять и который ненавидит. Потому что Спаситель сказал, люди более возлюбили тьму, то есть зло, нежели свет. И вот в другом месте Евангелия говорит, в нем был, про Христа говорится, в нем был свет, в нем была, он был, в нем была жизнь, и он был свет, да, и этот свет был жизнь человеком. Свет пришел в мир, да, но люди возлюбили тьму, да, и этот свет была жизнь человеком. Вот этот самый свет, он был жизнь, и жизнь вечная для человека. Но вообще в Евангелии, когда мы читаем, там потрясающие глубины слова. Потрясающе. Они сотрясают буквально, вот если человек будет с любовью читать Евангелие, то некоторые слова будут просто сотрясать человека. Потому что, знаете, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. Ну о ком можно еще так сказать? Да? Ни о ком не мы. Ни о ком невозможно сказать, что этот человек был, значит, жизнь и свет человеком. Да, это потрясающе. Вот насколько велика любовь Бога Отца к роду человеческому, к своему созданию, что Он послал своего единородного Сына, который добровольно пошел на великие страдания, муки для того, чтобы каждый человек стал соприсносущным, сопричастником неотмирных энергий здесь, на земле и в вечной жизни. Вот это мы должны все ценить, этим должны мы проникаться, к этому должны мы идти. И вот что пишет, да, отец наш дорогой Сафроний. Он пишет так. Господь сам смиренно, терпеливо ищет общение и ищет всякого человека на всех его путях жизни. И потому каждый может в той или иной мере познавать Бога не только в церкви, но и вне ее. Однако совершенное познание Бога помимо Христа или вне Христа невозможно. Богопознание без Христа невозможно. И он в Евангелии от Иоанна говорит, «Никто не приходит к Отцу моему, как только через меня. Никакой мусульманин, никакой буддист не может прийти к Отцу, как только через Христа». Понимаете, всех в Царстве Небесном встретит Христос. Одни его отвергнут и не войдут в его царство, и останутся во тьме. Вот ведь что важно. Да, поэтому, конечно, есть люди, которые не ведают христианское вероучение, но стараются соблюдать свою совесть. И, конечно, по суду своей совести они будут воспринимать этот свет. Хорошо, если они его воспримут. Но это тайна за семью печатями. Мы об этом не можем знать. Вот человек, который, да, избрал Христа, избирает в своей жизни истину, да, и как Господь, да, встретит его, и как он отзовется на его свет. Это тайна. Поэтому нам познание Бога через Христа, через его благодатную энергию в церкви, это самый верный и самый надежный путь, потому что этот путь указал нам сам Христос. Он сказал, «Созижу церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Сия с вами до скончания века». Вот что нам, какое обетование дал Господь от своей церкви. Поэтому и к ней принадлежит и по крещению, и по мировоззрению, и по сердечным намерениям, и по опыту таинств, которые нам предлагаются в церкви. Вне Христа никакой духовный опыт не дает человеку познать божественное бытие, божественную жизнь, как единую непостижимую абсолютную объективность в трех непостижимых абсолютных субъектах, то есть как Троицу единосущную и нераздельную. Во Христе же это откровение или сообщение, это ведение становится светом вечной жизни, изливающим на все проявления человеческого бытия. В писаниях старца Силуана ясно видно, как он без всяких противоречий жил единым Богом в трех лицах. Одни и те же имена – Отец, Господь, Владыка, Царь, Создатель, Спаситель и другие – он в своих молитвах относит то отдельно к каждому лицу Святой Троицы, то к единству трех лиц. Духом Святым познается Божество Иисуса Христа. Познавший таким образом Божество Христа через духовный опыт постигает в нем неслиянное соединение двух естеств и двух воль. Во Христе вы знаете два естества и две воли – божественное и человеческое. Человеческое добровольно подчинилось воле Божией в нем. На эту тему были два собора. Да, Халкидонский собор и Эфесский собор. Вот на этом соборе и было объяснено, что во Христе единая воля, а человеческая добровольно подчинилась божественной. Вот, об этом здесь говорится. Но здесь необходимо отметить, что догматическое сознание наше, которое проходит через опыт благодати, качественно отличается от подобного моему по внешности догматического сознания. Когда таковой является следствием или веры от слуха, или академической семинарской учебы, или в порядке философского убеждения, как отвлеченное идеальное представление. Иное веровать Бога, а иное знать Бога, говорил старец. Понимаете? Вот язык, конечно, для вас трудноватый, но я стараюсь его пояснить. Потому что можно скользить, а можно сердцем читать, правда? Так вот, значит, когда посещает опыт божественной благодати, вспомните апостола Павла, который ехал на пути в Дамаск, чтобы гнать христиан, потому что он был ревнитель отеческих преданий, неумеренный ревнитель отеческих преданий, да, и он называл, я как изверг, он себя называл извергом. Так вот, когда он гнался, думал, что они борются против Бога и исповедуют веру в какого-то Иисуса, и в это время на пути в Дамаск Господь в неизреченном свете ему явился и сказал: «Савл, Савл», это его еврейское имя, «по что ты меня гонишь?» И действительно ослепил свет. Этот свет был не природный, это был свет нетварных божественных энергий. И он его ослепил на какое-то короткое мгновение. Да, и радость он почувствовал необыкновенную, да. И потом, ведь всю жизнь у него гноились глаза. И он молил Бога, чтобы Господь отнял от него вот эту болезнь гноя, которая слезились глаза. Но Господь ему сказал: «Да, сила моя в немощи совершается». Он оставил ему это, чтобы он не превозносился тем, что он видел благодать Святого Духа. Чтобы по человеческой немощи своей, да, по душевной немощи уже не, чтобы он не превозносился. Этот недуг ему дал, как удерживающий его от превозношения. Вот это очень важно понимать и знать. Потому что он действительно приобщился к этой благодати. Так вот, каждый из нас был, вот некоторые на исповеди говорят: «Вы знаете, батюшка, я пришла к Богу». Так сказать полдела. Дело в том, что Господь позвал человека, а человек отозвался. Никто не может прийти к Отцу, да, как только через меня. То есть Господь позвал человека, а он откликнулся, правда? И позвал его тогда, когда увидел, что он хочет нравственно меняться в лучшую сторону. Когда человек взыскует или жаждет лучшего для своей души. Вот этот момент, невидимо, Господь влагает человеку мысли и чувства, которые его побуждают обратиться душой к Богу и идти, значит, или читать Священное Писание, или идти в Храм Божий, правда? Так вот, посещение бывает многоразличное. Вот бывают великие посещения, как вот апостола Павла Господь посетил таким, знаете, чудным образом. Некоторых Господь тихо зовет, правда, некоторых бывает через сны призывает Господь. Вот одна женщина мне рассказывала на исповеди, что я спросил ее, почему, говорю, ты такая молодая и в церковь ходишь. Тебе, казалось бы, надо не поклоны здесь вот совершать, молитва, а работать каблуками по паркету где-нибудь на танцах, как вся молодежь, в общем-то, занимается. Она говорит, вы знаете, я очень горячо любила свою маму, и Господь ее призвал в свои небесные жилища. Я очень печалился, знаете, расстраивался, да, очень грустил я. И вот однажды во сне я увидел свою маму. Мне так тепло и радостно стало на моей душе. Я почувствовал такой глубокий мир, глубокий покой. Да, и вот я, когда она ходила еще в храм, я ее часто ругал. Она прихожанка была вот храма, вот как потом я узнала, на Ксении Блаженной, на Васильевском острове. И мне так радостно стало. И вот я сказал, мама, говорит, а где ты? Да, она говорит, ну, дочка, знаешь, я теперь где? Я теперь в раю. А как бы ты туда попала? Как там хорошо? А я, говорит, попала туда, где все дурочки ходят. Она называла ее дурочкой, потому что она к Ксении Блаженной ходила. Она говорит, туда, говорит, куда все дурочки ходят. Вот. И она вспомнила же сразу, даже во сне, она вспомнила свои обличения. И я, говорит, проснувшись, пошла вот искать эту дурочку. Да, и вот она стала спрашивать, где вот такая известная дурочка в Петербурге. Ну, и священник ей объяснил, что эта дурочка Ксения Блаженная. И вот она пришла туда, да, постояла, ей там действительно радостно стало. Она стала ходить в храм, и постепенно она все узнала. Вот видите, каким образом, то есть все равно мы видим, что через любовь к матери Господь призвал ее через мать вот, в этом дивном сне. И вот человек стал ходить в храм, и теперь много, во многом стал разбираться. И вот я просто сейчас рассказываю многоразличные виды призвания в церкви, в духовной жизни. Вот в прошлое воскресенье видели женщину, которая была призвана через автомобильную аварию. Да? Видели же, да, как столкнулся это, вот, да, она рассказывала, как душа вышла из тела, как она побывала на том свете. Сегодня, кстати, мы вам покажем маленький фильм. Вот, фильм этот называется «Пятнадцатый патриарх». Это о нашем святейшем патриархе Алексее II. Вот такой маленький фильм о нем, да, как он вот в церкви был. Если после беседы у вас появится желание у кого-то, да, то мы вам включим, и вы посмотрите, где он будет кратко о нем рассказан. Потому что знать своего предстоятеля очень важно и нужно, потому что даже в канонах написано, что не надлежало знать среди вас первого. Так вот, мы, конечно, должны знать жизнь святейшего патриарха. Ну и, конечно, полезно знать и жизнь других патриархов. Сейчас вышла книжка о патриархах. Я даже видел там их о патриархах. Ну, не знаю, продается она где сейчас, нет. Так вот, знаете, вот этот опыт призвания, это первый опыт призвания. И что же, вот человек, который призывается к благодатной жизни через чудесное какое-то событие, ну, необыкновенное событие, как у апостола Павла, у некоторых через такие мучительные какие-то переживания, через смерть близких, через трагедии, через болезни детей, через какие-то... Вот очень много взрослых женщин призывается к духовной вечной жизни через трагедию. Бывает, что сын потерялся, да, погиб, муж умер там, знаете. И вот, чтобы да, человек как-то не унывал страшно, вот Господь им посылает различные мысли. И вот бывает таким, через трагедию. Вот раньше, так сказать, в старые времена, человек как бы рождался в естественной среде. Мать, отец, дедушка, бабушка, все окружение было церковным, да? Ходил в храм Божий, молился, причащался. Таких людей очень много было. И вот, конечно, до Петра Первого еще было больше. То есть все общество было церковно, православным, церковным. Да, но он искусственно разделил общество на две части. Да, и идеалы общества изменились. Вот. Если идеалом до Петровской Руси была святость, то есть достижение благодати Духа Святаго в этой земной категории, в этой земной жизни, да, святость, а благодатственность, то идеалом после Петровского, вот как после Петровских реформ, была будущая сытость. Да, не настоящая, а будущая сытость, что посредством технической цивилизации человек может насыщаться и быть счастливым. То есть вот это вот удивительно так. Так все дальше, дальше, значит, наше общество сейчас разделяется. И очень маленький остаток от общества нашего российского, он своим идеалом избирает что? Святость. То есть желание быть святым. Желание быть святым от Бога. Святой – это не безгрешный. Безгрешный – только Христос среди людей. Святой – это человек, который стяжал благодать Духа Святаго, и эта благодать на нем неотлучно пребывает с ним. Вот вы скажете, как же священники? Вот они тоже, у них на них благодать священная. Они что, святые все? Нет, они не святые. У них благодать служебного порядка. Вот мы по молитвам церкви дается служебная благодать. Исповедовать, причащать, совершать таинство. Вот. Но личную благодать стяжать священника обязан так, как каждый христианин. Вот личная благодать в человеках бывает так сильна, что они действительно... Вот возьмем ближайший по времени пример преподобного ныне отца Иоанна Кронштадтского. То есть он был свят. Свят, но не безгрешен был. Потому что как у человека, у него тоже были разные немощи. Вот он пишет в своем дневнике: «Вчера, говорит, съел кусочек пирога сладкого. И так мучился потом, так мучился, так душа страдала, потому что молитва трудно шла». Но вот видите, вот нам все знакомо, правда? Бываем мы в гостях, там пирожок другой за разговором, еще кружечку чайку, еще, а потом, знаете, потом у нас... Вот. Невольный грех, невинный, но мы же страдаем, страдает молитва и так далее. Поэтому, конечно, святость его, она изливалась, народ человеческий. И мы, да, действительно, и по смерти его, по очистке его, вот когда его отпевали, да, чувствовалась необыкновенная радость на сердцах. Вот такая, знаете, как в редкие минуты жизни у людей. Один батюшка я читал, вот есть книжечка, Сурский автор, отец Иоанн Кронштадтский. Кто, если увидит эту книжку, обязательно купите. Автор ее Сурский, отец Иоанн Кронштадтский называется. Есть еще книжка митрополита Вениамина Федченко, называется «Отец Иоанн Кронштадтский». Если кому-то посчастливится эти книги почитать, знаете, вам можно будет только позавидовать. Вот, а как один говорил: «Ты, говорит, читал такую-то книжку?» Он говорит: «Нет, ты знаешь, говорит, я тебе завидую, ты такую радость испытаешь, какую я уже испытал». Так вот, отец Иоанн, когда молился за божественной литургией, то на престол, где он служил, сваливали записки поминальные, да, и вот это была огромная гора. И он, да, руки клал на нее и молился сильно, и свет, сильный свет шел из его лица. И одного студента, вот этого Вениамина, этот свет просто сразил. И он ему потом сказал: никому не говори, а умру скажешь. И он держал это слово. Поэтому они хранили себя от превозношения. Так вот, конечно, отец Иоанн, когда еще был жив, многие признавали его святость, и даже члены Священного Синода приглашали его на заседание. Вы знаете, вот Синод, где Сенат находится, да? Так вот, отец Иоанн все время, знаете, он был в трудах, спал он очень мало, по 4 часа в сутки, но его благодать очень сильно поддерживала. И он сказал, говорит: непременно зайду, минут на 5 точно зайду. И вот когда его катафалк с его, значит, мощами шел, да, он ни разу так при жизни не был на Священном Синоде, но когда катафалк шел, то, вы знаете, есть такой обычай в Русской Православной Церкви, что когда умирает священник, да, отходит к Богу, не умирает, а отходит, или правящий архиерей, то когда везут его мощи, да, то останавливается около любого храма и служит краткую литию, краткое поминание усопшего. И вот когда катафалк шел с мощами отца Иоанна Кронштадтского, надо сказать, что тело всякого христианина называется в требнике мощи. Не только мощи святых, а называется мощи. Потому что, почему? Потому что на них почивает благодать крещения. Вот. Есть мощи святых, а есть просто мощи христиан. Так вот, мощами, да, и когда его, значит, везли, то остановились около синода. А вы знаете, в синоде же церковь Святого Духа. И полагается служить краткое поминание усопших, которое называется лития с греческого. И они служили эту литию. И служили ее ровно 5 минут. Он говорит, я зайду к вам, говорит, но только на 5 минут. И некоторые вспомнили, что он говорил. Его некоторые пророчества сбываются и поныне. Вот. Поэтому, конечно, читая труды близких нам по времени святых, мы стараемся проникнуть вот в то, что Бог им открывал по их чистоте сердечной. Так вот, опыт великой благодати, он бывает посещает человека внезапно, а потом человек постепенно начинает ковылять к Богу своими собственными силами. Он принимает также благодать, он причащается, молится, но такого мощного, сильного озарения не испытывает. Почему? И так вот бывает с каждым из нас. Вот начал ходить в церковь, знаете, такая радость необыкновенная, восторг, что хотелось обнять весь мир и хотелось плакать и обнять весь мир. А сейчас куда все делось? Вот такая, знаете, сухость на сердце, какая-то жестокосердие какое-то, знаете, все такое вот очерствение душевное, да, засыхание, чувство засыхания. Но почему же Господь, почему Он на меня оставил, почему Он не посылает мне такую первую свою любовь? Один мне приятель детства написал, когда он стал в хоре петь, вот, увидел, как в церковь приходят очень многие люди, а некоторые устраиваются в церковь с недостойными чувствами, мыслями, бывают жуткие нестроения церковные. Вот человек, открылся ему что-то, начинает церковь работать, там, свечки продавать или еще что-то, и вдруг возникают такие страшнейшие скандалы. И вот он описал такой жуткий скандал, просто кошмарный. И вот он говорит, ты знаешь, говорит, после этого у меня как будто выжгло что-то в сердце, как будто ушла от меня первая любовь, пишет он в письме. Я как-нибудь вам зачитаю его письмо, но это потрясающее письмо. И вот он говорит, как мне быть, спрашивает. Так вот, видите, не только вот от таких нестроений и таких болезней человек, знаете, чувствует оскудение в себе такой прилива благодати, но, оказывается, есть определенные законы. Вот что об этом пишет вот нам же преподобный ныне Силуан и отец Сафроний. Вот он пишет. Опыт церкви, в который мы включаем и опыт святых апостолов и отцов, дает возможность определить этот срок. Когда же вот, опыт посещения благодати и ведения, он начинает умаляться, а потом снова усиливается. И вот он пишет, так, начиная с 15 лет, так первое послание апостола Павла к фессалоникийцам было написано им по прошествии приблизительно 15 лет после явления ему Господа на пути в Дамаск. Или у многих он длился 20, 25, 30 и даже более лет. Евангелисты и другие апостолы написали свои свидетельства и послания по прошествии многих лет после вознесения Господа. Святые отцы поведали в своем видениях и в своем опыте в большинстве случаев в конце своего подвижнического пути. В жизни старца Силуана мы видим, прошло более 30 лет, прежде чем он излил свой опыт письменно с законченным зрелым сознанием. Так длительный процесс усвоения благодати. То есть благодать дается, но человек ее должен усвоить. А не так, человек все время берет благодать, да? Вот как мы вливаем воду, мы же не пьем постоянно, да? А постепенно организм усваивает. Так вот, опыт великого посещения благодати, а потом человек как бы ее не чувствует, но усваивает. И проходит какое-то время, усваивает это. Как он усваивает? Он должен соответствовать своим поведением и своим сердечным устроением этой благодати. Усвоить ее должен. Усвоить через поведение, через жизнь. И проходит, видите, какие сроки. У кого 15, у кого 20, 30, а у кого и 100 лет. Да? У кого, значит, по смерти. Он это получает опыт высокой благодати. То есть он получил высокую, но это не значит, что он через 2 дня опять получит. Он будет ее усваивать. Некоторым опять благодать также посещает, а некоторым не посещает. Они могут увидеть ее только после того, как душа отойдет от тела. Видите, вот мы с вами специально заостряем на это внимание, чтобы хранить человека от уныния. Потому что очень многие унывают люди при этом. Вот, слезно, как вот пишет сам Силуан Афонский, вот, отходит от меня благодать, и я слезно ищу ее. Это он так пишет. Так вот, так. Вот очень это важно и нужно нам все это слышать. Так, так вот, духовные испытания, которые нас постигают и в церкви, и в жизни, они научают нас усваивать вот эту благодать, данную уже нам. Вот. А теперь мы с вами все-таки займемся чем? Мы с вами будем изучать очень интересный вопрос. Так, так вот, знаете, была такая книга «100 глав». В этом 100 главе были определены, значит, три как бы темы. Вот люди читали духовную литературу какую? До Петровского времени и после Петровского времени читали отдельные книжки. Добротолюбие читали, читали 100 глав. Да, и в 100 главе были три темы. Это строение душевное было, да? Вот как спастись. Да, как жить в обществе и как вести хозяйство в доме. Так вот, в этой книжке, значит, там есть такое предисловие, очень характерное. Хотите, я вам зачитаю? Кратенькое, но очень интересно. О том, как дается человеку опытное познание и мудрость. Не ищи человече мудрости, ищи кротости. Если обрящешь, найдешь, то есть кротость, тогда одолеешь и мудрость. Не тот мудр, кто много грамоте умеет, а тот мудр, кто много добра творит. Да? Дивные слова-то. Вот ведь как люди жили. Потрясающе, да? Вот кто хочет записать, тому я повторю. Не ищи человече мудрости, ищи кротости. Не ищи человече мудрости, ищи кротости. Можно по-славянски, а можно по-русски. Аще или если. Аще обрящаще кротость. И если найдешь кротость, или по-славянски аще обрящаще кротость, тогда одолеешь мудрость. Тогда одолеешь мудрость. Точка. Вот нашим педагогам что надо, да? Прошли бы 100 глав с детьми. Сколько бы они почерпнули. И в тетрадочки свои записали. И потом на старости лет, после многих грехов, достали свою тетрадочку, которую писали с учителем, скажут: «Господи, где же эта мудрость была?» Да, ну, так вот, не тот мудр, кто много грамоте умеет, не тот мудр, запятая, кто много грамоте умеет, да, детям хорошо бы это дать. Не тот мудр, кто много грамоте умеет, запятая. Тот мудр, запятая, кто много добра творит. Глава 3, стих 14-15. Вот как важно. Так вот, по поводу вот как человек Бога богатеет и чем мудреет, правда? А у нас вся мудрость брошена на осведомленность и на интеллектуальное развитие. Оказывается, это не главное. Это лишь тот канал, через которого человек должен приближаться к Богу. А само знание дается не через рассудок, а дается через благодать. Мудреет человек через благодать. Вот есть, да, мудрость, а есть премудрость. Так вот, человек должен быть опытен в благодати, а поскольку он будет опытен, и благодать от него будет неотделима, то он станет кто? Премудрым. Да? Премудрым. Да, так вот, значит, мы с вами начнем, конечно, не с учения Святой Троицы, хотя бы должны были, потому что это твердая пища, вот. А апостол Павел говорит, что новоначальных мы обучаем через молоко, через удобную, легкую пищу, а потом мы даем твердую пищу, так как детям. Новоначальным мы даем молоко, а усвоившим, так сказать, дается твердая пища, то есть хлеб. Так вот, хлеб духовный, он, конечно, это учение Святой Троицы, конечно, это очень поначалу сложно, но мы хотя бы начнем с учения об ангелах, потому что при крещении нам дается ангел-хранитель. Конечно, мы должны бы с вами иногда о таинствах говорить, какие есть церкви, да, и о вероучении, чтобы у нас, так сказать, опытное и вот такое умозрительное или святоотеческое богословие было наряду. То есть не надо много богословствовать без опыта и много говорить об опыте без богословия. И то, и другое должно, так сказать, дополнять, взаимно дополнять. Но еще вы мне помогаете вот вопросами, которые вы присылаете. Вот уже появились первые вопросы. Так вот, значит, мы с вами поговорим немножко в этой беседе, у нас будет немножко об ангелах, так? Вот кто, что же ангелы, кто может видеть ангелов, да? Вот, и что же такое слово ангел? Ангел означает вестник или посланник. Тот, кого куда-то посылает. Так вот, значит, иногда это слово употребляется посланник, и не только называется бесплотные духи, иногда этим словом называется, например, вы читаете, ангелу Лаодикийской церкви напиши. Кто такой ангел Лаодикийской церкви? Вот, ангелу Петербургской церкви напиши. Или это ангелу Русской православной церкви напиши. Кто будет ангел Русской православной церкви? Первый патриарх, да? То есть предстоятель или епископ. Иногда словом ангел в Священном Писании называется епископы. Но, видите, оно иногда употребляется не в прямом смысле, понимаете, а как посланник, как вестник, как возвеститель воли Божией. Но есть, конечно, и в прямом смысле. Ангел – это бесплотный дух. Есть ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, престолы, господство, силы, власти. Мы это с вами в дальнейшем будем говорить, какая небесная иерархия есть. На эту тему есть целая косичка отца Артемия Владимирова. Он очень доходчиво объясняет. В основном его беседы настолько удобно понимаемые детьми и женщинами. Очень удобно понимаемо. Вот. Но мужчины, они не очень слушают. Они стараются слушать отца там, Дмитрия Смирнова, Михаила Михайловича Дунаева, вот таких вот, да. Но, как говорится, пастыри всякие нужны. Вы одного иногда, бывает, предпочитают, одного слушают, говорят, нет, это слишком кисейно, я не буду слушать, надо потверже. Но поймите, что проповедники, вестники разные, ангелы тоже разные, правда, и вестники разные, поэтому и священники тоже разные. Так вот, значит, мы должны понять, что слово «ангел» в Священном Писании употребляется иногда в разных назначениях. Иногда это приписывает слово к епископам, иногда, значит, сам Христос назван ангелом, ангелом Завета. Да, иногда так называется, апостол называется иногда ангелом, представители церквей, ученики, потом, значит, кто? Различные стихии даже называются, да? Так вот, вы знаете, что ангелы встречаются часто в Ветхом и Новом Завете. Ну вот на ваш ум, когда впервые вы услышали об ангеле? Ну когда? Когда прародители были изгнаны из рая, да? И охраняющий рай кто был? Херувим с пламенным мечом. Херувим – это ангел, да? Вот, путь, да, Иаков видел во сне лестницу, через которую сходили и восходили на небеса ангелы, да? Так вот, вас интересует, кто же такие ангелы, да? Ангел упоминается много. Видение ангелов лежит в основе откровений, данных Иоанну Богослову на острове Патмос, и он написал книжку «Откровения Иоанна Богослова» или по-гречески «Апокалипсис». Да? Одна из последних книг. Так, значит, ангелы есть постоянные свидетели божественных действий. Ангел созерцает божественные энергии. Они возвещают людям волю Божию. Вот, нас интересует, вот на иконах изображаются ангелы с крыльями, таковы ли они на самом деле? Ангелы являются нам по воле Божией, сами по себе они не являются людям, а являются по воле Божией, потому что ангелы свою волю не творят, у них нет своеволия. Ангелы светлые, да, они являются по воле Божией, поэтому они являются в том виде, в каком мы можем их воспринять. Видеть ангелов такими, какими они есть на самом деле, мы не можем. Почему? Потому что у нас трехмерное зрение. Мы видим толщину, высоту, ширину, да, там, длину. Вот. Но что у нас такое зрение? Вот. А духовное зрение у нас еще нет. Поэтому Господь нам старается показать ангелов как бы эфирном теле, таким бесплотным, как воздух такой, но имеющий некие очертания. И вот мы воспринимаем его так, как мы можем воспринимать. Но они не таковы на самом деле. Но это не есть обман. Понимаете? Поэтому мы можем воспринимать так, эфирно, вот так вот, бестелесно, но как бы зримо, только так. Вот поэтому ангелы разные, и, кстати, изображения ангелов разные. Вот видели, херувимы, они по-разному изображаются, серафимы, престолы по-разному изображаются, да? Но это, опять же, в зависимости от того, что мы можем воспринять. По сущности же, ангельские силы мы не можем воспринять. Мы не можем их видеть так, как они есть, даже когда Бог нам открывает об этом. Поняли? Это очень важно. Так вот, значит, какое же происхождение ангелов? Как возникли ангелы? Когда возникли? Время происхождения ангельских сил. Ангельские силы возникли сразу. То есть все небесные силы были сотворены в раз. То есть в одно мгновение. И до сотворения этого мира. До еще земли. До сотворения самой земли. Ангельский мир был сотворен в раз и до сотворения этой земли. Так, значит, ангелы, они тварны, то есть сотворены. Тварны — это не значит конечное. Слово тварное — это не значит конечное. То есть вот он был и нет его. Ангелы вечны. Поэтому, когда мы говорим о земных категориях, мы говорим, вот тварь. Мы подразумеваем, что он есть, а потом нет. Так? Поэтому, когда говорится значит, о тварности ангелов, это говорится о том, что они просто сотворены Богом. Не сами по себе, а сотворены Богом. Да, значит, так, вот упорядоченность ангельского мира была сразу задана. То есть порядок там, что зачем следует, херувимы, серафимы, ангелы, простые архангелы. Вот этот порядок ангельских сил, он был сразу задан. Далее, значит, они бесплотны, то есть имеют вот такое, не имеют плоти, а имеют эфирное тело. Да, они преобразуются, пишет Иоанн Дамаскин, так, как смотрящие их могут видеть. То есть мы вот ссылаемся, не просто что-то утверждаем, а ссылаемся, что говорят на эту тему святые. Значит, они обладают чем? Они проницательны и стремительны. То есть ангел движется с очень необыкновенной скоростью, но они не вездесущи. То есть если ангел с вами, то это не значит, что он же и на небе. А Господь и с вами, и сверх неба. Понимаете? То есть он с вами через свои природные силы, нетварные энергии, да, и в то же время, это вот как, значит, ну, подобие солнца. Вот лучи достают до вас, да, но солнце само пребывает где? Да, на небе, да, а луч его с вами. Так вот, когда благодать Божия воздействует, ее энергия, вот она действует на вас, и в то же время она не ваша, да? А вот когда ангел с вами, то ангел не на небе. Поняли, да? Вот. Поэтому ангел не вездесущ. Ну, от солнца вы зашли в комнату, солнца нет, да? Он тоже, солнце не вездесущее же, правда? А Господь вездесущ, и ангел не вездесущ. Поэтому он стремителен, он проницателен. Вот, дальше. Так вот, эта духовная проницательность дается ангел тоже Богом, но может даваться тоже на время. Ангел, который к вам, он может быть и непроницаем, то есть он может и не знать, что вы думаете, или что вы мыслите, но если Бог ему даст, он увидит. Видите, как это важно. Так, неизвестно, являются ли ангелы единосущными друг другу. Возможно, что каждый из них есть особое творение Божие. У них, у каждого ангела, особое духовное устроение, особый духовный мир. То есть это не как что-то, знаете, серийное такое. Вот ангелы, вот их только много, а все они одинаковые. Вот это не так. Что еще? Да. То есть духовность их ограничена и конечна. Да? То есть можно определить границы духовности ангела. Так, Ну, о том, о вещественности и телесности ангелов, многие говорили по-разному. Владыка наш признавал телесность в плане эфирного зримого тела. Но некоторые святые отцы говорили несколько по-другому. Но Владыка говорил, потому что ангелы ему здесь являлись, и бесы являлись ему. Вот, поэтому он имел представление. Поэтому, да. Так вот, вот нашли такое слово «эфирное». Вот, дескать, нечто, ну, такие аналогии как бы. Значит, еще что мы можем знать об ангелах? Так. Ангелы не рождают себе подобных. Они не рождают. Вот ангел, чтобы родил другого ангела. Такого нет. Такого нет. Хотя, вот видите, некоторые неправильно понимают Священное Писание. Есть такое, значит, что в книге Енох есть такой текст. Там сказано о браках сынов Божьих с дочерьми человеческими. Бытия 6.4. И вот толкуется некоторыми как сообщение с нечестивым, смешение женской крови с ангельским огнем. То есть падшие ангелы вошли в отношения с падшими женщинами. И родился, дескать, какие-то люди. Да, но здесь, значит, святые отцы нам говорят. Но Тертуллиан, да, говорят об обратном, что о невозможности союза падших ангелов и с природой человека, потому что ангел, он бестелесен. Так вот, Тертуллиан писал, вот один из таких, кто считал, что такое смешение подобно, он писал, что сила женской прелести такова, что может соблазнить не только демонов, но и ангелов. Но это слишком сильно сказано, конечно, и женщины в этом плане, конечно, могут возгордиться, что они даже ангелов могут соблазнить. Но на самом деле святые отцы, Тертуллиан не был святым отцом, это его частное мнение, вот, поэтому мы его держаться не будем. Да, не будем превозносить возможности, да, так далее. Так вот, это мнение о том, что смешение с бесплотными духами возможно, это очень сильно было распространено не в христианской среде, среди языческой среды. Были, вот в Священном Писании часто встречается культ Ваала, Диониса, Астарца, такие были блудилища, то есть там вот совершались как бы такие как бы мистические браки. Вот, значит, культ Митры был, вот там, значит, идолопоклонство и блудодейство процветало, была такая священная проституция. Но это, конечно, страшные вещи, не дай Бог, вот этим как бы кто-то заниматься будет. Вот. Так вот еще что мы скажем, значит, ангелы не занимают места в пространстве, но кто-то, я просто немножко медленно говорю, потому что некоторые пишут. А некоторые, которые не пишут, им кажется, что вроде медленновато. Вот. Да, некоторые записывают. Я видел даже, что ручками двигают. Но это ничего. Да. Значит, бессмертие ангелов, бессмертие не по природе, но по благодати. Вот как это понять? Бессмертие ангелов не по природе, но по благодати. Бессмертен только Бог, да? А бессмертие дает сам Господь. Поэтому ангел бессмертен в силу его причастности благодати Божией. Если он загордится и, значит, упадет, то он потеряет благодать, так? И потеряет, естественно, вечную блаженную жизнь. А станет демоном, правда? Вот что. Так вот, ангелы, они не могут покаяться. По истечении времени и по уже, так сказать, опыту благодати, они не могут покаяться. То есть они находятся, потому что кается кто? Тот, кто согрешил. Вот. Если ангел согрешит, он отпадет, он уже не вернется. Уже не вернется. А вот мы, в отличие от ангелов, можем каяться, правда? Так вот, значит, это все важно и нужно. Так, далее. В отличие от нас, чем питаются ангелы, да? Вот вы спросите. В отличие от нас, они всегда непосредственно причащаются божественного света. А уподобление Богу и происходит через озарение Святым Духом, через озарение Божественным Светом. Вот это питание ангелов. Видите, какие вещи мы сегодня с вами узнаем, да? Ангельские. О, как сильно. Вот. Вот о некоторых святых говорят, как-то небесный ангел, земной человек. Вот иногда пишется в духовной литературе, он говорит, был земной ангел, небесный человек. Так это вот каждый из нас должен быть, так далее. Да. Так вот, дальше мы читаем. Они созерцают божество, насколько это для них возможно, и это служит им пищей. Добрые ангелы, пишет Григорий Палама, имеют ведение чувств, но воспринимают это не чувственной и природной силой, а познают это боговидной силой, то есть по благодати. Обладая разумом, свободной волей, ангелы могут преуспевать в добре или уклоняться к злу. То есть у них есть рост духовный. Впрочем, святые ангелы, пишет Дамаскин, неудобно преклонны к злу, хотя и не непреклонны. Но теперь даже и непреклонны, не по природе, а по благодати и по привязанности к одному только благу. Ангелы, светлые ангелы непреклонны к злу, по привязанности к одному только благу. То есть очень много прошло времени, и они, значит, непреклонны. То есть они не преклоняются к злу. Так же, как злые ангелы, они не преклонны к добру. Они не могут уже раскаяться. То есть они впали в состояние нераскаянности. Они уже не могут. Они бы даже не могут хотеть. Вот помните, я здесь была бесноватой, я читал проповедь, она все время меня перебивала. Бес из нее перебивал. Я остановил проповедь и ей сказал, говорю, ты хоть бы покаялся, тебе стало легче. И он из нее ответил, не могу покаяться. То есть он уже не может. У него уже состояние такое злобы, что он уже, это уже противно его природе стало. То есть зло стало природой. Природой этого демона. Поэтому он уже не может. Также и светлые ангелы. Они уже не преклонны к злу. Они не могут пасть. Также те не могут возвратиться. Вот. Ну, интересует вас количество ангелов. Ангелов очень много. Бывают ангелы представлены к целым странам и народам. Ангелы-хранители в крещении даются. Вот к народу, некрещенному народу, например, неверующий или там некрещенный народ, да, к нему представляется к целому народу один ангел, а крестьянину, крещенному, представляется тоже один ангел. У них один на всех, а у нас один для каждого. Вот в каком мы привилегии находимся, правда? Вот, интересно про ангелов, да? Вот детям, когда они будут на сон отходить, вы им расскажете про ангела. Да, только надо, конечно, что-то, какой-то рассказ удивительно взять про ангела. Мне очень понравился один удивительный рассказ. Я вам уже рассказывал, но я могу повторить. Повторить вам удивительный рассказ. Значит, есть книжки такие душеполезного чтения. Вот в одной книжке написано. Такой рассказ был. Называется этот рассказ «Святая тень». Был один праведный человек на земле, и ангелы видели его добродетельную жизнь, и, значит, эти ангелы решили наделить этого человека каким-то необычным даром. Вот. И явились ангелы перед лицо Божие и стали говорить, что этот человек очень дивный, надо, чтобы через этого человека какие-то дары Божии были. Ну, а Спаситель их спрашивает, а какие же дары вы бы хотели, чтобы он имел? И вообще скажите, а он сам-то хочет эти дары? Чтобы у него были. Он говорит, мы его об этом не спрашивали. Он говорит, ну так спросите его, может он вам что-то посоветует сам. И вот ангелы явились этому праведному человеку и сказали, мы хотим тебя наградить даром, которым бы ты послужил Богу и людям. Да, выбирай, какой дар ты можешь взять. Он говорит, мне даров не нужно, кроме тех, которые уже Бог дал. Он говорит, хочешь, мы тебя наделим даром исцеления. Вот попросит человек там, болеет, а ты помолишься и выздоровеет. Он говорит, кто ему дал эту болезнь, тот его и отнимет эту болезнь, если он покается, если он навыкнет в добре. Поэтому как я могу отнимать то, что ему дано? Тогда ангелы задумались. Говорит, хорошо, ну дадим тебе дар слова. Ты будешь говорить об опыте благодати, который есть в тебе, и люди будут обращаться к Христу, и много будет людей верующих. Хорошо же, это все во славу Божию. Он говорит, вы знаете, на глубине сердечного общения, в совести своей, для человека предлагается добро или зло. Поэтому это предлагает Господь, а человек должен избрать. Так вот, богопознание в человеке происходит по совести его. Но, а как же, говорит, я буду насильственно влечь его к этому и тем самым отнимать у него свободную волю? Я этого сделать не могу. Опять ангел задумается. Ну, такие ответы мудрые и глубокомысленные, просто их, знаете, в смущении подвергали. И вот ангелы пошли, да, но, ну а что же все-таки, говорит, ты бы хотел? Мы от тебя не отстанем до тех пор, пока ты, значит, нам не скажешь, что ты можешь, так сказать, понести. Но, говорит, ну если уж невозможно не дать мне никакого дара, то дайте мне такой дар, о котором бы я не только не знал, но и никогда за всю свою земную жизнь не догадывался. Вот так задачу задал ангелам праведник. И вот ушли ангелы на совещание. Да, и долго совещались. Какой же, спросите у Бога дар для этого праведника. И спросили. Да, и этот человек действительно никогда не знал за свою жизнь, что у него такой дар. Но этот дар помогал людям. Замечено было некоторыми людьми, что где ни попадался этот человек, в каком-то обществе, в окружении, у людей наступала тихая радость на сердце. Если он проходил мимо, то плачущий ребенок мгновенно успокаивался и начинал радоваться, веселиться. Да. И вот куда бы ни падала его тень, там или его присутствие, там всегда была радость. И вот в этом маленьком рассказе есть такое приложение. И ты, христианин, не стремись к очень высоким дарам, которых неизвестно, будешь ли ты достоин. Да, а старайся жить добродетельно в Боге. И тогда твоя жизнь, как вот эта тень этого человека, будет невидимо согревать твоих ближних и окружающих. Так вот, если действительно бывают такие, значит, люди, а они такие люди есть, они малозаметные. Да, но вот уходит такой человек, и всем становится немножко тяжелее. Правда? Говорит, какой правильный человек был. Ушел, и что-то с ним ушло. Да, вот он невидимо сообщал, или через него сообщалась некая радость. Правда? Вот, так что, вот уроки примера христианской любви, я очень советую вам эту книжечку приобрести. Там много дивных, чудесных историй. Вы как дети маленькие, любите чудесные истории, потому что они согревают сердце и мысль. Уроки и примеры христианской любви. Протоиерей Григорий Дьяченко. Протоиерей Григорий Дьяченко. У него книг очень много. Вот. Но одна из них – уроки и примеры христианской любви. Там дивных историй много. Вы можете сами почитать, умилиться, можете рассказать нуждающимся. Особенно эта книга помогает детям. Вот. Я когда преподавал в воскресной школе в академии, вот, несколько лет, дети не отпускали и говорили: «Батюшка, расскажи нам еще одну чудесную историю». Вот. Я говорю: «Ну ладно, еще одну и по домам, вы уже не ели уже с утра». Вот, так, вот, а вы, конечно, не дети, потому что вы можете читать, размышлять на эту тему, а потом рассказывать детям. Вот. Но что еще вам рассказать об ангелах? Вот. Так вот, значит, 9 чинов ангельских. Но узнают низшие чины от высших, то есть получают знания от высших. Ангел, ваш хранитель, не непосредственно получает знания или какую-то мысль, или какое-то видение непосредственно от Бога, от Святой Троицы, а получает от близлежащих ангелов, высших по иерархии. А те, соответственно, получают от более высших. Вот, видите, как важно. То есть небесные силы, они иерархичны. То есть везде наблюдается и в земной жизни, и в церкви, и в небесной, так сказать, структуре наблюдается иерархия, что чему должно подчиняться и что чему должно учиться. Правда? Везде закон, находится закон любви и закон совершенства, закон учебы. Вот это очень важно понимать. Потому что если мы учимся у высших, да, вот почему святоотеческая письменность говорит: высших себя не суди. Высших себя не суди. А наше все телевидение, оно как раз настраивает человека. Суди высших себя. Суди, в этом твое достоинство. Да. Вот они не показывают, как много трудится человек. Они показывают, как он ошибается. Они как демоны следят, где человек подскользнется. Чтобы показать, вот оказывается, вот он злой. И таких же злые везде. Чтобы у человека не было примера. Но есть и разные журналисты. Некоторые пытаются что-то показать, какое-то добро сделать. Но очень мало таких людей, кто старается. В основном они, как демоны, разносят заразу по всему миру. Да, один сказал, они как, значит, как существо, ползущее по праху. Да, вот очень, ну, это специальность репортер, да, очень такая, знаете, искусительная специальность. Вот. Так вот, значит, какие качества ангелов? Ангелы разумны, ангел находится в повиновении, они сильны, быстры, сияют светом богопознания. Значит, перечислю вам ангельские силы. Херувимы, да. Значит, сначала первые серафимы, херувимы и престолы. Серафимы, херувимы и престолы. Это высшая степень. Средняя степень. Господство, силы и власти. Серафимы, херувимы и престолы. Первое. Второе. Господство, силы и власти. Далее, третье. Третий чин. Низшая иерархия. Начало, архангелы и ангелы. Начало, архангелы и ангелы. Записали, да? Вот кратенько вам об этих силах мы потолкуем с вами в следующий раз, потому что у вас будет перенапряжение в голове. Вот. Так, значит, что еще я могу вам предложить? Я могу вам ответить на вопрос, и вы посмотрите фильм. Так, вот, об ангелах. Так вот, нет, фильм посмотрите о патриархе, не об ангелах. Вот. Но слышат ли наши мысли бесы? Вот вопрос такой. Нет, бесы и ангелы наших мыслей не знают. Ангелы узнают, как я вам сказал, от вышестоящих, так? А те от Бога узнают. А бесы лишь догадываются. Да? Вот человек потянулся к бутылке водки, а они пытаются угадать, что он хочет сделать. Ну, раз к водке, значит, напиться, да, или угасить, что он хочет. То есть они угадывают и предугадывают по движениям нашего тела и по нашим словам. Мы говорим кому-то, вот поговорили, он примерно так представляет, вот, слышит и представляет. Вот, поэтому, значит, мысли наши только знает Господь один. Вот. А размножается ли ангел? Ответил, нет. У человека после крещения всего один ангел, или другие помогают. В крещению один ангел, но помогать могут все. И помогают действительно все. Но являться могут только по особому промыслу Божию. Вот архангелы или ангелы, они являются... Да, кстати говоря, вот в Священном Писании написано: «И видел я ангела, стоящим на солнце». Вы представляете? Ангел стоял на солнце. Вот солнце было, и ангел стоял. Видите? Но это много информации, я сейчас специально вам не рассказываю, потому что можно перечислять Священное Писание, все места в Священном Писании. Вас это напрягет очень. Поэтому вы и так уже немножко приустали. Поэтому я вам буду... Отец Николай, можно ли 7 апреля вкушать рыбу? Страстная седмица. Ну, вообще я хочу сказать, что Спаситель говорит так, что не человека для суббота и... А суббота для человека. Не человек для поста, а пост для человека. Надо смотреть в зависимости по состоянию здоровья. Но рыба, если у человека больной желудок, рыба не помогает. Если больной желудок, она больному желудку не поможет. Поэтому рыбу на Страстной Седмице, на первой и последней седмице в духовных семинариях не вкушают. Рыбу на первой и последней. А во все остальное время рыбу употребляют. Но как благословение патриарха, как труждающийся и учащийся. Вот. Поэтому надо смотреть. Значит, учащимся, если у вас есть учащийся, то и нечего больше есть, вот, то, может быть, можно. Но разрешение церкви на это не дано. Это вам может разрешить в личном плане только духовник. И то он может, как? Он не разрешает, а как попускает. Так? Но в этом все равно надо каяться. Вы поняли, нет? Вот ни один батюшка вам не может, как говорится, отменить пост в Русской Православной Церкви. Ни один. Ни патриарх, никто не может. Но может, так сказать, попустить в зависимости от состояния здоровья. Но в этом тоже надо каяться. Понятно? Это не значит, что вас благословляет грешить, а потом вас же и разрешают. Нет, чтобы человек понимал, что он не соответствует той высоте. И потом, видите, добродетели, она постепенно. Вот человек пришел в церковь, да, так же, как в спорт. Пришел человек, он же не сразу поднимает тяжелую штангу, да, он маленькую поднимает. И поэтому вы не расстраивайтесь, что вы не святые отцы. Поэтому вы делаете то, что вы сейчас пока можете. Вот пришел человек, он пока не ест ближнего, а потом не ест, начинает не есть мясо. Знаете? Вот он начал с маленького, не ест ближнего своего, а мясо ест в Великом посту. А потом смотришь, да, ближнего не ест и мясо не ест. А бывает наоборот, мясо уже не ест, но ближнего начинает кушать. Он в Великом посту мясо уже перестал есть, но стал кушать ближнего. Поэтому лучше ему мясо есть, а ближнего не надо. Правда? Так вот, надо все это с умом делать. Дальше. Как и когда можно покреститься взрослому человеку, что для этого нужно? Спаситель сказал, если веру имеет и крестится, спасен будет. Значит, нужно стараться узнать вероучение, да, пообщаться со священником, выявить намерение, и нужно знать обеты крещения. Какие обеты крещения? Да, нестяжание и послушание. Послушание есть посвящение души Богу, вечной жизни в любви. Как нужно готовиться к причастию? К причастию нужно готовиться следующим образом. Нужно прочитать правила к святому причастию и каноны Спасителю, Ангелу-Хранителю, Божьей Матери. Так, накануне быть на службе, или, если не может физически, территориально далеко, нужно прочитать это правило, да, примириться с ближними, не иметь гнева в сердце, иметь сердце сокрушенное, смиренное, которое Бог не уничижит, прийти на исповедь за час до начала службы, вот, выслушать слова молитвы к святому причастию, которую читает священник, вот, и подходить, он будет спрашивать, поисповедоваться, почитать разрешительную молитву. Если нет канонических препятствий, то есть человек, если не убил никого, ни с кем не в ссоре, не в злобе, это уже индивидуально священник решит. А может, отодвинет время из этого причастия, просто исповедуется. Бывает исповедь без причастия. Бывают, такие многие исповедуются. Вот. Это очень хорошо, когда человек... Да, так вот, это слабые такие правила. Но этому нужно уделить особую лекцию, особое время. Как нужно читать акафист Божьей Матери воспитание? Ну, как можно читать? С любовью, как можно читать? 40 дней, как неупиваемой чаши, или как-то иначе? Да вы можете читать столько, сколько вам нравится. Здесь никто не может сказать. Это все равно, что сказать человеку, скажите, пожалуйста, а как правильно дышать? Ну, а кто же вам скажет? Дыши и узнаешь. Так и здесь то же самое. Нужно каждому, это вы знаете, душа каждого человека, как душа ангела, она неповторима. Но нет, листочка вот на дереве нет одинакового во всей природе. Вы представляете? Так же и такого, как человек, нету. Поэтому есть какие-то общие правила, но в этой области, в области акафистов, нет общего правила. Акафист – это слово, что значит акафист? Кафиза сижу, акафист стою. То, что читает стоя. Ну, можно и сидя читать. Вот. Но то, что радость заставляет, то и нужно делать. Поэтому, знаете, как вы хотите, так и поступайте. Но поступайте по любви, но не по закону. И вообще в жизни, когда у вас есть выбор между законом и любовью, избирайте любовь. Вот в Великом посту 40 лет человека не видели, и он приехал. В Великом посту. Он не знающий человек ничего. И вот он пришел. Вы что ему, поставите постную пищу? Конечно, нет. Вы достанете самое дорогое, так? Если вы 40 лет человека не видели, и рады ему несказанно, вы скажете, слушай, брат, такая радость, я сейчас тебя такой постной пищей накормлю, что у тебя живот будет 3 дня болеть. Вы же так не поступите, правда? Вот. Что избрать? Закон или любовь? Любовь, конечно. Нужно его скромно покормить, но чтобы у него была маленькая физическая радость, правда? А самому можно все пробовать, но понемножку. Не показывай, что ты ешь, дорогой, не постную пищу, а я вот праведный, я не ем. Вот. Знаете, поэтому надо смотреть, так какие молитвы нужно читать перед соборованием. Да какие молитвы читать? Какие хотите, такие читайте. Ну, кто же вам тут скажет? Какой хочешь, такой читай. Как правильно обращаться с монахом, брат, отец или как-то иначе. Ну, вообще-то называют отец. Ну, отец это по благодати, но это общепринято. Отец такой-то, отец такой-то. Вот. Говорят такой-то. Ну, брат это называется христианин просто. А монах называет отец такой-то. Потому что им дано имя в честь какого-то отца. Не он отец, а в честь какого-то отца он назван. Понятно? Вот, как вот в деревнях наших говорят «Ванечка Ленин». Я думаю, что за Ленин такой? Ульянов, что ли? Или, например, да, Ванечка Ленин. Думаю, как же Ванечка Ленин? А это, оказывается, Лены сын Ваня. Ванечка Ленин. Знаете? Вот я знаю, деревня такая, русская тимряза. Это, говорит, Ванечка Ленин. Вот. У них так вот принято, понимаете? Говорит, Ванечка Ленин, там, Петенька, там, Петенька Ульянов, думаю, как же вот, там, Ульянин, то есть Ульяна сын. Вот, так и здесь та же самая. Монах назван в честь какого-то святого отца. Поэтому его называют в честь какого-то отца. Так же, как вот, знаете, вот. Как относиться к вещам с нам? Ну, как относиться? С нам вообще абсолютно доверять не надо. Верить в них можно только тогда, когда они сбылись. Вреда уже не будет. Они сбылись, поверил. А вот те, которые сны наступают, им доверять им не надо всецело. Но относиться внимательно к снам надо. Потому что если от естества, объелся человек, правда? Да. Или опился. Всю ночь, как сказать, видел сны, что он ищет туалет, правда? Вот. Всю ночь искал туалет. Да? Так вот, ходит по Москве, ищет туалет. Вот. Но ясно, что это сон, ну никакой не вещи от естества. А есть сны от бесов. Есть от плоти, мира и дьявола, да? Есть от Бога сны. Вот, они предупреждают. Вот моя соседка одна рассказывала, говорит, сын у него жутко разбойник был. Пьянствовал, дрался, они с отцом топорами махались, я сам видел. Это что-то страшное. И вот она видит сон такой необыкновенный, видит такое озеро, вода, и сын плывет. Она далеко заплыла и кричит: «Спасите!» Она подбегает, кричит: «Сынок, сынок, сынок!» И он булькнул на дно. Она рассказала ему, он говорит: «Это все бред». Да, и потом, значит, он ехал в электричке, сцепился с какой-то компанией там, разодрался, они на него, он побежал, электричка уже подходила к станции. Он выпрыгнул, ну, на ходу, и прямо на стрелку животом. Вот стрелки, знаете, были такие? Сейчас автоматически, а раньше были стрелки такие, переводили их. И вот он прям в эту стрелку. И повис на этой стрелке. Вот так сон. Он далеко уже заплыл. То есть в грехах он заплыл очень далеко. И Господь матери дал сон. Этот сон был действительно вещи. Вещи сны бывали вот известному революционеру, декабристу. Помните, Рылеев, мать Рылеева видела сон. В детстве. Вы читали это все, да? Сон, как она вымаливала, чтобы ребенок у нее жил. А Божья Мать говорила, ему не нужно жить. Лучше пусть он так уйдет. Но она все равно настояла на своем. А потом, да, ей было показано эшафот, как его заводят, как он ему, так сказать, его вешают. Да, но она не все равно настояла на своем. Но потом она увидела это все наяву. Вот очень важно не противоречить воле Божией. Понимаете? Как читать Иисусову молитву правильно? Иисусову молитву читает: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Бывает: «Господи, помилуй сокращенно». И называется «Сокращенное Евангелие». Иисусову молитву называется «Сокращенное Евангелие», «Краткое Евангелие». Вот. Но Иисусову молитву творят иногда умом в сердце, а иногда она творится сердечно-умная молитва, то есть она достигает степени, и сердце человека молится, даже когда он спит. Вот такое удивительное. Она называется самодвижущая, она согревает, то есть душа человека даже во сне согревается. Но до таких состояний нам еще трудно. Да, вот бывает так называемая сердечно-умная молитва, которая движется без сознания человека, независимо от его головы компьютера. То есть душа душу согревает, она самодвижущая называется. Вот. Но сознание при этом человека не теряется. Вот. Об этом у Владыки Игнатия прекрасно написано. О сердечно умный и умно-сердечный молитвы. Умно-сердечный – это когда мы храним душевное состояние сердца, чтобы оно не заражалось никакой ненавистью, злостью и чем-то недолжным чувством. Это умно-сердечная молитва. Но она может перерасти в сердечно-умную молитву. То есть уже молитва начинает просвещать ум. То есть разум, вернее. Ум – это внимательная часть души, а разум – это мыслительные процессы, голова, логикон по-гречески. Поэтому сердечно-умная молитва, она просвещает человека. То есть возгревает благодать, которая у него в душе, а это благодать крещенская. И вот эта благодать начинает ум просвещать. Понимаете? Ум просвещать начинает. Информация, это ум просвещается, информация более правильная. Вот как важно, да? Как правильно знать эту отеческую письменность. Батюшка, благословите нас, царско-сельских прихожан, на 7 ути в 15:30. Очень хорошо, идите. А настояние у храма Спаса на Крови к 17 часам. Это ваша добрая воля. Но я вообще, честно говоря, ну не совсем понимаю, что там стоять. Помолиться, понятно, а так стоять, что там? Если помолиться, да, а так стоять, что? Там и милиционеры стоят, что? Если помолиться, так идите. Вот, хотите, идите, это ваша свободная воля. Да, дальше что? Вопросы. Да, можете вставать спокойно, идти без всякого. Да, значит, ответьте, пожалуйста, при молитвенном исполнении херувимски можно ли стоять на коленях и когда? Значит, когда звучит херувимская песня, можно стоять, а можно сидеть, можно, что хочешь можно. Но желательно в это время стоять. Человек стоит. Некоторые падают вниз, но обращать внимание на кого-то не надо. То есть нужно смотреть по своему желанию сердца, а не быть, значит, как автомат. Все повалились, и я повалился. Все там на бок, и я на бок. Знаете, чувство стадности нужно в себе изживать. Вот. Но, конечно, все кланяются, а я колом стою. Тоже как-то, знаете, неудобно. Мне один художник рассказывал, как он... В 60-каком-то году был в храме в Киевской Софии. Он говорит, зашел я встал, говорит, широко расставил ноги, встал, а мне говорят, поклонись, а я не поклонился. Ну и вот он так вот, знаете, я ему что-то, ну давно его знаю, такой, лет 50 ему, там больше даже, с ним беседы разные вели. И вот он, я понял, что он по гордости не может уверовать в Бога. По гордости. Есть по гордости не подчиняются, а есть не подчиняются люди общему порядку. Почему? Потому что они чувствуют, что это не истина. Он не подчиняется не потому, что он гордый, а потому что он чувствует, что он не участвует во лжи в какой-то и в каком-то лицемерии. Вот и собрались вы около каких-то церковных лицемеров, таких тоже много. И они начинают через два слова говорить, Господи, благодать, благодать, Господи, благодать. И вы не поддерживаете их разговоры. На вас смотрят, знаете, как будто он, вы что, не христианин, что ли? Это такое, какой-то, знаете, превращает хорошие слова в такую церковную феню, в такую болтовню, в такую. Поэтому отец Иоанн Кронштадтский одного такого встретил, молодого человека, он, знаете, все время такие словами сыпал, такими смиренными словами. Он ему говорит, брат, ты перестань смиренно словить, это не нужно. Он говорит, ты, а да, он говорит, вот он подошел такими словами, все говорил, а потом говорит, все про брата говорил. Он говорит, да я, говорит, вижу, брат, ты какой-то богоглаголивый, так, смиренно-словный, богоглаголивым. Не нужно быть богоглаголивым. Знаете, если это не свойственно, то, как говорится, не нужно употреблять чрезмерно много слов. Господь, Бог, потому что это употребление в суе. То есть напрасно. То есть это желание какое-то... Да, не будьте вулканами, извергающими вату из таких слов. Такие облака сделать в штанах. Знаете, это не нужно совершенно. Потому что много раз сказать «Бог» — это не значит, что приобщиться благодати. Это совершенно не значит. Поэтому нужно всегда, как говорится... Есть люди, которые вообще ничего не говорят, но однако в Боге. Вот, можно назвать такие. Это безмолвники, молчальники. Есть такие подвиг молчания. Человек вообще да, ничего не говорит о Боге. И, видимо, не машет ни рукой, ни ногой. А в то же время такая от него радость идет божественная. Но это, конечно, высоко. Нам, мы употребляем слова. Но не нужно излишне употреблять. Надо следить за речью. Так, также при чтении на повечерии 6 псалме можно ли стоять на коленях? Я говорю, это сугубо ваше личное дело. Но тогда, когда священник кланяется, когда священник, желательно, чтобы кланялись. Вот вышел человек, священник, да, и говорит, к кресту, то ему да, запел, да, или спаси Господи. Значит, это положено по уставу. Значит, желательно, но не обязательно. Вы можете, у вас нога болит. И что же, все грохнулись, и вам ногу ломать второй раз? Ну, ни в коем случае. Поэтому все надо с умом. С умом, с рассуждением. Иногда смущает, что во время чтения шестопсалмы в храме идет сборщик с тарелкой, правильно ли это. Понимаете, вот вам один пример приведу. В одной мусульманской семье был какой-то гость. И он заметил там старика, который молился. А дети шумно играли. Он, значит, остановил одного мальчишку и говорит, слушай, говорит, ты, говорит, что делаешь? Ты что, отца не уважаешь? Смотри, он тебя молится, а ты тут играешь. А он говорит, а ему все равно, говорит, он так молится, он ничего не слышит. Он ничего не слышит. Он настолько отдался молитве, что он ничего не слышит. О, мусульманин научился молиться. Не знаю как. Так вот, я хочу сказать, когда человек излишне обращает внимание, это говорит о том, что он несовершен в молитве. Вот и все. И вместо того, чтобы искать виновника, надо посмотреть на себя. Понимаете? Если вы вот болезненно очень реагируете, значит, у вас молитва такая эгоистическая. Вы ищете в молитве усладу. Усладу. Знаете, это не совсем совершенная молитва. Это не значит, что не надо молиться, но она, может быть, не то имеет направление. Если бы больной всегда искал только, чтобы ему все время, значит, опухоль гладили, вот, ищет таких врачей, да, то он никогда не вылечится. А если он будет искать пользы, он скажет, Господи, вразуми меня и будь милостив мне грешному, да, и Господь может совершить над ним какую-то операцию, и гной из него выйдет. И вот эту операцию иногда совершают как-то странно. Вот человек говорит, Господи, дай, чтобы я был смиренным. В это время выходит сосед с соседней квартиры и вас нехорошими словами обзывает. И в это время появляется гнев, а потом, видите, упадок сил. Господи, какой же я все-таки гордый. Так вот, когда ты молишься о смирении, ты молишься о том, чтобы ближний тебя досадил, чтобы все открылась болезнь. Так вот, видите, молитва, она разная бывает. Поэтому иногда очень опасно молиться, о чем-то просить преждевременно. Можно попросить о смирении, или, например, какая я толстая, вот что я такая толстая, вот все такие стройные, а я какая толстая. И вот Господь пошлет какую-то болезнь, начнешь сохнуть. Зачем? Не нужно этого. Правда, не надо просить то, до чего ты не созрел. Даже Владыка Игнатий говорит, что даже преждевременное бесстрастие опасно для человека. Человек превратится в демона гордого. Духовные страсти останутся, а телесные уйдут. Вот поэтому, он говорит, нужно просить терпения, кротости. Да, вот в болезни человек просит чего? Чтобы ему научиться. Быть кротким, смиренным, быть отзывчивым, почувствовать душу другого человека. Это понятно. Он болезнь воспринимает правильно. А многие из нас, они бы побежали и заказали в 300 храмах молебен о том, чтобы Бог прекратил свои действия на него. Батюшка, ты так и молись. Господи, прекрати всякие гонения на меня. Пусть все грехи останутся со мною. Мало молится, батюшка, мало. Еще молись, на вот тебе денежку. Так, еще молись. Чтобы Господь прекратил свои уроки для меня. Так бывает. Бывает. Батюшка стоит, молится, а он не знает, что человек просто молится для того, чтобы ему сбежать с уроков божественных. Вот если бы дети ходили в церковь, да, кого математика не идет, он пришел, батюшка помолился, чтобы математичку в другую школу перевели. Или чтобы она заболела, урока не было. Или чтобы она задачки нам не задавала. Ну не будет же батюшка так, ну правда? Поэтому Господь, Он великий учитель. Надо стараться в Его действиях усмотреть для себя духовную пользу. Что Бог от меня хочет? Что Он хочет этими действиями? Почему Он прислал этого грубияна сегодня ко мне? Да, вот да, люди до революции говорили, кто-то позвонил, говорит, кого-то Господь прислал. А у нас сейчас говорят так, какой-то притащился, или черт его послал, да? только делом занялся, и бесы его сюда притащили. Да? Вот как мы говорим. Да, дальше. Евангелие от Матфея. Поясните, как понимать такие слова? Род лукавый, прелюбодейный, знамени ищет. И знамени дается ему, кроме знаний, он и пророка. А что это за знание? Знамение. Дело в том, что знамение Иона пророка. Иона пророка был 3 дня в чреве китов. И Спаситель был 3 дня в чреве земли. 3 дня, да? И на 3 день Господь воскрес. Как Иона, его морский зверь из блева, да? Так и материя не могла держать душу Спасителя только 3 дня. Он извергнут был, так сказать, из материального мира, но не из тела, заметьте. Потому что его духовность настолько была сильна, что она пронизала тело, и он ушел вместе с телом. То же самое произойдет с нами перед вторым пришествием Христа, перед страшным судом. Наши души наши будут объяты таким огнем благодати по много-много веков жительства на небесах, так? Что они вберут в себя нашу материю. Элементы, которые распались, но находятся в природе, они взойдут, и у нас наша душа осветит наше тело. И это тело будет иным. Каким это будет, неизвестно. Это будет таким же, подобно, как Спасителя. Когда по воскресенье он явился многим. У него было новое тело. Помните, да? Но на эту тему целая работа написана. Профессор Александр Туберовский. «Догмат воскресения», 1916 год, Московская духовная академия. Кто желает, пусть читает. Она продается. Красные пасхальные обложки. Так что я ничего своего, но не сообщаю вам. Много интересного есть. Дальше. Это ответ, записчик ответил. Батюшка, что могут означать сны, в которых летаешь, испытываешь при этом благодать? Ну, знаете, вопрос такой... Действительно, несколько иронический. Да, но я хочу сказать, что сон, когда человек летает, вот в детстве снится, когда, знаете, когда он растет. Растет. Вот растет он. Вода часто снится, бывает, тогда, когда душе отрадно. Отрадно. Это благодать часто бывает, означает действительно благодать. Символическое значение благодати часто под образом воды. Воды бывает. Знаете, как Спаситель сказал, я, говорит, дам тебе ту воду, выпьешь которой и не возжаждешь вовек, правда? Иногда под видом воды, Господь. Вот бывает, человек хорошо поисповедовался, так радостно в душе заснул, ему снится много-много воды. И вода такая прозрачная, такая голубовато-зеленоватая, и видно все. Вот такая вот. И на душе отрадно. Это значит, что душа его очистилась. Вот, и благодатное чувство. Это просто, знаете, что может что означать? Мы можем только догадаться. Это может означать, что воды крещения, которые, когда человек крестился, вот эта крещенская благодать, она как бы почувствовала, то есть она восчувствовалась. Она есть в нас, у всех и сидящих, но она не чувствуется. А когда мы по-настоящей поисповедимся, причастимся, она может восчувствоваться в нас, то есть начнет себя проявлять. И душа это начинает чувствовать и видит образ воды. Может и так быть. Так что иногда бывает, воду человек видит перед смертью горячо любимого человека. Вот я помню, перед смертью отца видел такой необыкновенный сон. Я видел себя очень маленького в детстве. И лет 20 назад умершая больше бабушка моя, она поливала водой. Я стоял в это самое в бане. Она поливала ковшиком. И такая была, знаете, когда я проснулся, такая легкость, необыкновенная радостность. И не мог понять, откуда такая большая радость. Просто чувствовалось, как будто на крыльях человек летает. И вот мне холодил по дня, не мог понять. А потом подошел один батюшка и мне сказал, что мой папа умер. И мне было действительно очень тяжело. И это так называемая предваряющая благодать. Перед тем, как что-то понести, какую-то скорбь, бывает вот такая благодать подается. Она называется предваряющая благодать. Потому что человеку, вот и ученикам перед крестными страданиями Спасителя была дана, дан опыт и дано видение предваряющей благодати. Фаворский свет. Понимаете? Вот они укреплялись этим, этой благодатью, потому что выдержать такие тяжкие душевные муки при виде самого дорогого существа им было невыносимо. Они бы не смогли вынести. Вот, но многие из них вынесли. Поэтому, да, как молиться человеку, который пропал? И сгибал бе, и нашелся. Можно ли смотреть телевизор в пост? Значит, как да, молиться человек, который пропал? Ну, как молиться? Как у души живой? Так же, как ведь у Бога нет мертвых, у него все живы. Но молитесь, как о живом. А Господь откроет. Вот душа его все равно, хотя она живая, хотя она на толстой, все равно же она нуждается в благодати. Все равно. Поэтому, так сказать, молитесь, как о живой душе. Вот и все. Можно ли смотреть телевизор? Что смотреть? Если человек, он шофер, и ему завтра ехать на машине в соседнюю область, он же должен знать, как, что ему там, какая погода. Будет ли гололед, будет ли давление, он знает, он гипертоник. Он смотрит, узнать погоду, какая погода, правда? Некоторые телевизор не смотрят, почему? Потому что зрение плохое или тяжело глазам. Они включают просто радио. Радио включают, он более нейтрально. Вот. Ну, то есть, в зависимости от, как говорится, потребностей. Смотрят иногда люди, там, политикой кто занимается. Иногда смотрят, думают, когда же жизнь наладится. Третий, что ж, некоторые больные смотрят. Почему? Потому что у них никакого утешения нет. По-разному. Но смотрят все по-разному. Один смотрит и научается чему-то, а другой только теряет. Вот если человек теряет что-то, ему не надо смотреть. Он просто не готов. Вот есть люди, которые чувствуют, что они смотрят, вроде не соблазняются, а потом наступает момент, соблазнился. Значит, надо что-то воздержаться от каких-то передач. Можно смотреть программу «Вести», можно смотреть «В мире животных». Но, опять же, некоторым вообще это неинтересно. Я считаю, что, я думаю и уверен, что Примакову неинтересно смотреть телевизор, потому что какой канал не включит, там всюду он. Ну не будешь себя каждый день смотреть, и потом работа много. Ему что смотреть, когда он так себя видит? Знаете, поэтому вот в деревнях, я знаю, телевизор очень мало смотрит. Почему? Потому что они общаются с людьми, с природой, с работой. У них идет другая душевная информация. Поэтому у них особой потребности нет. Ну так, чуть-чуть посмотрит, там что-то такое мелькнет. Но это не составляет содержание его жизни. Он действительно имеет питание своей души, независимо от этого. Это, как правило, смотрят те, у кого недостаточное питание. Вот или какой-то профессиональный интерес. Вот бывает, смотрит передачу «Реклама лекарств», бывает, смотрит медицинская передача. Ну, в зависимости, знаете, от интереса. Батюшка, входит ли значит, в десятину покупка духовной литературы, икон? Дело в том, что десятина, десятая часть от имения, то есть от зарплаты, не от имения, но эта десятина имелась в виду Ветхого Завета. А здесь жертва, Господь сказал, какая? Жертва Богу, то есть дух сокрушен. Вот это самая большая жертва. А все остальное это только лишь подспорье. Вот, правильно ли, а тут получается торговля. Ты приходишь с квитанцией на тот свет, ты видишь, я тебе сколько денег дала. Ну-ка давай, райские обители, да поживее. Да, вот знаете, помните это вот там, русская сказка, когда одна к Деду Морозу ходила. Помните? Ну-ка, Дед Мороз, живей давай тут, да не пошевеливайся. Вот одна смиренная, а другая гордая. Помните, одна послушливая, а другая гордая. Эти, как в русских сказках, евангельские все мотивы, они интересно переплетаются. Вот люди через сказки научались. Сказки, это же было подспорье. Вот у нас есть один в монастыре монах, он мне рассказал, я, говорит, сказки не очень люблю. Я говорю, это почему? А, знаешь, говорит, я, говорит, вот мне с детства сказки читали, и я их сейчас не очень люблю. Я говорю, это почему? Сказки, они христианские, смысл бывает некоторые. Понимаешь, говорит, там, говорит, все время вот рассказывается, рассказывается, женился человек, тут и сказки конец. И я, говорит, подумал, что женится, тут тебе и конец придет. Вот, говорит, тут должно бы и начаться, а тут и конец. Но я, говорит, так и думал, женится, тут тебе и конец. Вот, говорит, так и получилось. Я говорю, женился, говорит, семью воспитал, но всегда знал, что будет конец. Ну и конец пришел. Правильно делает священник, если при исповеди не рвет записку с грехами, а кладет в карман. В чей? Тут не написано. Вот. Если в свой, то это опасно. Если в ваш, то это не опасно. Когда в свой кладет, это опасно. Поэтому к такому батюшке не надо особенно ходить, если он в свой карман ваши грехи кладет. Это не нужно делать. У нас такой был в семинарии. Потом его поймали и перестал быть духовником. Но он там пытался оправдаться, что он, так сказать, что-то куда-то хотел посмотреть. А один вообще очень известный батюшка, очень известный. Он по радио часто выступает, и у него много поклонников. Он в Почаеве включал магнитофон и в кармане, да, и записывал. И из этого изгнали его монахи, из этого монастыря. Но сейчас очень популярный батюшка. Это рассказывали почаевские. Не знаю, правда или неправда. Но он объяснялся, говорил, что вот, дескать, хотел там посмотреть в настольной книге священнослужителя, за какие грехи, какие эпитемии. Но это не принято в Русской Православной Церкви, чужие карманы. Потому что люди могут сказать, ага, куда-то несет и куда-то кладет. Правда? Это не нужно делать. Если он хочет что-то сделать для вас полезно, ну, можно сказать, знаете, вот вы написали, что вы убили человека. Но я забыл, сколько, какая вам эпитемия. Хотите, я вот вашу записку возьму, и на вашей же записке возьму, открою настольную книгу священнослужителя Булгакова, прочитаю и напишу на вашей записке ответ и вам верну. Согласен? Скажет, согласен. Тогда может взять. А так не надо грехи брать. В карман к себе священник не должен брать грехов. Это признак дурного тона. Не нужно это делать. После смерти, что с ангелом этого покойного происходит? Вы знаете, это выше моих познаний. Да. И в святоотеческой литературе я не встречал. Вот. Но ангелов на самом деле очень много. Очень много. Вот и мы не читали там о количестве ангелов, там целые священные тексты есть. Я просто сократил. Сейчас я по-быстрому буду отвечать, потому что вас ждет фильм. Отец Николай, если ангел не знает мысли, то вот какой случай. Когда я пела на праздник в монастыре на Карповке, по пути очень явно перед глазами внутри все, что трудного и тяжелого, накопилось событие, которое только знал я, все проходило перед глазами. Таким обильны слезы и внутренняя тишина и глубина. Даже хотелось остановиться, что-то понять, переосмыслить. Но помню, что ли, проходило, кто это мог знать и показать. Конечно, Господь. Подобное повторялось на такие же глубокие моменты. Но я вам хочу сказать, это Господь знает, только Господь. Вы поймите, если даже и ангел приходит, вам говорит, то это он говорит не от себя, а то, что Господь по всеведению ему открыл для вас. Он не сам по себе. Поэтому всеведение Божие проникает и ангелов, и человеков. Да? Ну, эти записки я могу брать, могу не брать. Тут ничего такого нет, так? Вот. Но можете быть уверены, что я их не заберу, их сожгут. Можно ли притянуть своими словами беду или несчастье на другого человека? Подумал и сказал кому-то, что у сына в семье может произойти разлад. И так и получилось. Это по моим словам? Нет. Это по вашему предвидению. Вот когда первосвященник Каиафа сказал, что один от народа должен умереть, первосвященник Каиафа, который был противник Христу, но он сказал правду. Но святые отцы говорят, что благодать коснулась его языка, но не сердца. Он таким же жестоким остался. Понимаете? Поэтому иногда злые люди говорят то, что иногда совершается. Но они не по желанию добра к вам сказали, а потому что бесы через них сказали правду, предугадали. А он повторил. А потом так и получилось. Но получилось почему? Не потому что они добра вам желают, а потому что они предугадали. Так оно и свершилось. Для чего? Чтобы ты им верил и зависел страхом, своим страхом от них. Чтобы был не свободен, а зависим. Вот для чего это. Поэтому, и чтобы у вас страх перед такими людьми возникал. А чего мы должны их бояться? Это они нас должны бояться. Один батюшка приехал, говорит, у меня полный село колдунов. Я говорю, ну и чего? Я, говорит, боюсь из дома выйти. Я говорю, ерунда. Ты молись Богу поусерднее, и они тебя будут считать главным колдуном. Ну и все, он приехал, говорит, слушай, они так боятся, эти колдуны меня, ужасно. Говорят, такого колдуна мы еще не видели. Вот, а знаете, он приехал, у него голова ниже плеч была от страха. Говорит, меня туда назначили, там какие-то жути, там такие колдуны мощные. Туда ездят со всего союза к ним. Я говорю, отец, не верь. Не верь, и в этом твое счастье. То есть не надо доверять им. Потому что имя Иисуса Христа самое сильное. От Его трепещут демоны и адские силы. Призывают всякий, призовущий имя, призывающий имя Господне, сказано, спасется. Поэтому нет другого имени под небом, которому надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Потому что имя Христос самое сильное на всем. Даже самые мощные колдовства, писал колдун Папиус, нейтрализуются сразу при одном произнесении имени Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа самое сильное. Понятно? Поэтому не надо бояться. Если бесы внушают помыслы, то как же они знают наши мысли? Я говорю, они предугадывают по лицу. Понимаете? Вот сосед выиграл машину, а у вас такое тоскливое-тоскливое лицо сделалось. Понимаете? Тоскливое-тоскливое. И тогда бес начинает вам внушать. Да, зря ты трудишься. Честным человеком не проживешь. Не проживешь, нет. Да и воровать не умеешь. Люди-то он умеет, а я-то нет. Да. Ой, как тяжело жить. Да, лучше повеситься. Вот и пожалуйста. Понимаете? Поэтому они предугадывают по мысли, по выражению глаз. У какой-нибудь блудницы у нее глаза играют. Знаете, играют. Так, и мигняет там все. Ну как, и тут и считать ничего не надо. Тут и дураку ясно. Правда? Что тут считать-то? И совершенно насквозь видно. Батюшка, как полезно читать пяточисленную молитву Святого Дмитрия Ростовского? Я опять же говорю, это в зависимости от личной пользы. Кто читает это, кто читает другое. Здесь рецептов нет. Есть какие-то вещи, которые нужно соблюдать. Надо стараться в молитве искать чего? Покаяние. Смирение сердца, да, вот, ведение своих грехов. Смысл молитвы не только в том, чтобы получить утешение, а в том, чтобы, первое, видеть свои грехи, второе, чтобы молитва помогала нести жизненный крест, чтобы милосердие Божие покрывало и поддерживало вас, правда? А уже потом, да, так сказать, получить утешение. А если человек грехи свои видеть не хочет, а видеть только, хочет видеть только одни утешения, чтобы золотая рыбка у него была на посылках, что он его утешал, нянчил его как младенца до пенсии, вот в люльке с бородой. Понимаете? Поэтому эта молитва не совсем совершенная. Поэтому, конечно, нам приятно, когда нас Господь все время утешает, но надо и самому свои болезни узнавать. Понимаете? Поэтому многие очень ходят в церковь как на зрелище. Я вам рассказывал, как одна мачка батюшке говорила, знаете, я хожу на архиерейские службы, там такое зрелище, такое зрелище. Он говорит, цыц, как ты смел говорить в православной службе, что это зрелище. Поэтому бывает, есть такой род прихожанок, которые только ходят по престольным праздникам. Они вот узнают, а там престол, поеду, будет много народа, будет много удовольствий, и кидаются туда. Понимаешь, они вот будет хороший хор, будет протодиакона рычать, как, знаете, как эти, вот, ну просто ужас, как рычать, страх такой, знаете, вот и радость такая, вот это хорошо. И вот они ездят, вот. А скромные христиане, они не шастают, знаете, по всему миру в поисках какого-то видимого веселья. Такой случай, в каком-то месте было очень много народа. По-моему, в Почаеве был престольный праздник и громадное количество людей. И был там один блаженный. Одна женщина в восторге воскликнула: народу-то сколько! А этот блаженный сказал: да, народу-то, говорит, много, а молится всего один человек. Да, говорит, верующих-то, говорит, много, и народу много, а молится, говорит, один человек. Понимаете? Поэтому не в количестве дела, а дело в качестве. Вот. Так что большое вам спасибо за выдержку.